без Инды. Старшего звали Антоном. Был он выше всех, тонкий, с темной челкой над сумрачными, словно из большой глубины глядящими глазами. Говорил негромко, но его слушались. Если какой-то спор, перепалка, подойдет он, обронит два слова, и капризные голоса стихают. Впрочем, спорили и капризничали редко. Спокойные и даже робкие оказались ребятишки. Вот и сейчас, на дворе, когда играли в гусей, криков и шума почти не было. Только звонкая считалка, которую быстро проговаривали то беленькая бледная Анна, то коренастый рыжеватый ножик. «Гуси-гуси, га-га-га, улетайте на луга, там волшебная трава, там не кружит голова». Говорили считалку без веселья, с какой-то неровностью и словно боязнью, что кто-то может перебить, помешать игре. А она словно и не игра, а какое-то важное действие. Ритуал. С напряженными лицами одна шеренга бросалась через площадку. Также, без смеха, другая шеренга, сцепив руки, старалась задержать гусей. «Гуси-гуси, га-га-га, берегитесь врага, до лугов далекий путь, не садитесь отдохнуть!» Удивительно, что этой малышовой игрой увлекались не только младшие. Даже Антон играл всерьез. Несколько раз он встречался с Корнелием глазами и тут же отводил их. Но, кажется, успевало мелькнуть во взгляде: «А вам-то какое дело?» А Корнелию и правда, что за дело? Пусть бегают. Он сидел в раскинутом складном кресле под пыльной яблоней, без единого яблочка, все оборваны, и следил за ребятишками бездумно и отрешенно. Третий день он жил здесь, в странной роли временного и, видимо, совершенно незаконного воспитателя безиндексных детей. Прежняя воспитательница, дородная тетка с каменными скулами, самодовольной вахтерши и тонким иезуитским ртом, в присутствии старшего инспектора Мука передала Корнелию по списку имущества и детей. Узнав, что Корнелий намерен быть здесь неотлучно и не нуждается в смене, она расцвела и тут же попросилась у Альбина в двухнедельный отпуск. «Валяйте», — разрешил тот. «Господин Глаз пока потянет лямку, ему нужно подзаработать». Для тетки это прозвучало вполне правдоподобно. А у Корнелия скользнула догадка, что подзаработать решил сам Альбин. Дежурить будет день и ночь Корнелий, а жалование пойдет старшему инспектору. Ибо он, инспектор Мук, по совместительству еще и начальник дома презрения безиндексных детей и сам начисляет зарплату его сотрудникам. Другая мысль была важнее и отчетливее. Значит, у него, у Корнелия, теперь есть по меньшей мере 2 недели. И опять мелькнула какая-то тень надежды. Глупо, конечно, а все-таки. Поживем, увидим. Главное, поживем. «Но я же так не могу», — сказал Корнелий Альбину со сварливой ноткой. «Без бритвы, без чистого белья, без...» «Все будет». Видать, Альбин крепко был заинтересован в воспитательной работе Корнелия. Вскоре он принес новенькую бритву «Луна», 2 сорочки, стопку белья. Наверное, из своего хозяйства. Рубашка и пижама оказались тесноваты. Впрочем, плевать. А немнущийся костюм Корнелия всегда выглядел прилично, хоть ты что с ним делай. Альбин заглядывал каждый день, спрашивал с бодростью, за которой пряталась некоторая опаска. «Ну, как ты? Осваиваешься?» «Как видишь», — хмыкал Корнелий. К Альбину он испытывал сложные чувства. Злости не было. Была смесь брезгливости и любопытства. Словно к белой крысе, которую он видел в детстве у соседа на даче. Хотелось дотронуться, и было противно, и в то же время постоянно тянуло смотреть на нее. На ее розовый голый хвост и семенящие когтистые лапки, на хитрую мордашку с белыми усами. Что за существо? Что она чувствует? Зачем живет? «Гуси-гуси, га-га-га, улетайте на луга!» Странно. Как они могут столько времени одно и то же? Вообще-то по распорядку им полагалось после обеда сидеть в спальне и заниматься чтением или тихими играми. Но спальня тесная, низкая, на верхнем этаже 2-этажного кирпичного дома. В ней застоявшийся воздух детской казармы с несильными, но неистребимыми запахами хлорки, потного белья, мочи и старой масляной краски стен. И вот Антон, вернувшись из столовой, подошел и, глядя в пол, заговорил. «Господин воспитатель, вы...» «Я же объяснил, меня зовут Корнелий». «Господин Корнелий, вы позволите нам поиграть во дворе?» «Валяйте». «Гуси-гуси, га-га-га, затопило берега». Маленькая тышка, рыжеватая, как ножик, но худенькая, молчаливая и верткая, ловко проскользнула под руками у мешковатого дюки, помчалась к низкой кривой яблоне, вскочила на изгиб ствола. «Я долетела!» Тышка от прозвища Мартышка, а Мартышка от имени Марта. Марта Лохита, 6,5 лет. В первый вечер, после молитвы, странной молитвы, когда все встали в кружок и зашептали что-то похожее на считалку про гусей, Антон тихо спросил. «Господин воспитатель, вы позволите перед сном Тышке полежать с ножиком?»